явно рассчитана на приезжих. Таких здесь навало великое множество, стремясь подзаработать на туристах. Только что Брайст видел, как в такую же гондолу погрузилось целое семейство японцев с видеокамерами и отчалило под восторженные вопли о детишек. «Нет уж, пройдусь сам», – буркнул Брайст и отошел подальше от канала, дабы гондольеры не приставали с подобными предложениями. Времени было достаточно, чтобы убить его, катаясь на лодке. Не самый худший вариант. Но Брайс с самого прибытия в Италию отчего-то впал в беспросветный пессимизм. Все гондолы казались ему утлыми, гнилыми и готовыми опрокинуть пассажиров в грязную зеленую воду. А микробов-то в этой воде. Не понимаю, чему они так радуются? Ворчал себе под нос компьютерщик, просачиваясь сквозь толпы туристов. Этот городишко, как я читал в сети, вот-вот утонет в море. Если бы не мисс Крофт, ноги бы моей здесь не было. Ну да ладно. Будем надеяться, что он потонет не сегодня, не завтра. А там уж пусть делают, что хотят. На их месте я бы купил всем спасательные жилеты. Он передернул плечами. Сыро. Нет. Ну к чему здесь можно радоваться? Скажите на милость. Это же не выставка новых компьютерных технологий, в конце концов. Нет, лучше бы он, Рой Брайс, пошел на работу к Гейтсу. Тот хоть бы не послал его в это царство потенциальных утопленников. Побродив еще немного, Брайс неожиданно понял, что заблудился. Вначале он не слишком испугался, но потом хорошенько осмотрелся и сообразил, что находится уже не в туристической зоне, а в каких-то трущобах весьма непрезентабельного вида. Буквально в нескольких футах за спиной Брайса кто-то выплеснул из окна второго этажа помои, а детишки явно бандитского облика суетились поодаль и хихикали, показывая на него пальцем. Причем молодой человек ясно расслышал слово «американо». Первым его желанием было спросить дорогу у полицейского, но полицейских поблизости не оказалось. Сунув руку в карман, Брайс с ужасом обнаружил, что забыл сотовый телефон, так что связь с внешним миром была полностью потеряна. Бедняга-компьютерщик едва не взвыл. Он суетливо подскочил и внезапно бросился бежать, словно за ним гнались все демоны ада. Проскочив небольшой дворик и поднявшись по каменной лестнице, Брайс остановился, чтобы отдышаться, и заметил неподалеку красивую вывеску, на которой что-то значилось по-итальянски. Поскольку здесь была изображена пышная гроздь винограда, он решил, что перед ним кафе или нечто подобное. Может быть, там есть телефон. Да и промочить горло было бы неплохо. Бутылочка холодного пива, старого доброго Будвайзера или Миллера. Несмело отворив тяжелую дверь, молодой человек вошел внутрь и оказался в мрачном средневековье. По крайней мере, закопченные балки потолка, изрезанные тяжелые столы и скамьи, а также свет факелов на стенах, наводил именно на такую мысль. За столами сидели весьма подозрительные типы, одного взгляда на которых было достаточно, чтобы понять. Четверть часа назад они зарезали одного из гостей Венеции, а теперь пропивают содержимое его бумажника. Брайс попятился было назад, но в дверь уже входил еще один мордатый проходимец. Путь к отступлению был перекрыт, поэтому парень решил действовать нагло. Смелость города берет. Он подошел к стойке, постучав по ней пальцы. Телефона. Бармен, старикашка с неприятной седой шевелюрой и таким носом, что мог бы выиграть главный приз на выставке баклажанов, поморщился. «Не понимает», — тревожно подумала Брайс, стараясь не вертеть головой. «Телефона». Он показал руками в воздухе, как набирает номер, снимает трубку и подносит ее к уху. «Но», — развел руками старик. Сзади кто-то выкрикнул короткую фразу, остальные заржали. Брайс не сомневался, что смеются именно над ним. «Полиция», — решил он, — «подойти с другой стороны. Карабинеру». Старик нахмурился, и Брайс прикусил язык. Действительно, в таких местах полицию вряд ли любят. Но было поздно. На его плечо легла тяжелая рука. Парень присел. «Серьезно желает отправиться в полицейский участок?» — прогудел могучий бас. Его обладатель, усатый верзила в замасленной кепке и покрытой подозрительными пятнами спецовки, развернул Брайса лицом к себе. «Я могу помогать. Я будет помогать для сеньора. За $100. Брайс судорожно закивал. Только вначале я должен угощать сеньора. Вино. Вино, Джованни. Старикан с готовностью извлек из-под прилавка два высоких стакана, наполнив их какой-то бурдой. Взяв выпивку, усатый поволок Брайса за ближайший стол и едва ли не силой усадил на скамью. «Пить!» – велел он, вставляя стакан в оцепеневшую Брайсову руку. Тот послушно отпил несколько глотков и закашлялся. Более кислой гадости пробовать ему не приходилось. «Кьянти!» – торжественно поведал усатый, после чего осушил свой стакан до дна. «Откуда, сеньор, приезжать?» – осведомился сосед усатого. Лысый прощелыга с видом запитого наемного убийцы. «Лондон? Нью-Йорк?» Брайс что-то неразборчиво пискнул. «Сеньор в первый раз приезжать в Венеция», — понимающе кивнул усатый. «О, Венеция — опасный город, сеньор. Мама мия!» Лысый молитвенно сложил руки на груди. «Кто не знать город, много-много опасность. Вчера опять 3 туриста утонуть в канал». 4, — поправил усатый. «Ты забыл пузатый американский сеньора». «Ах, да, нам много кричать!» «Очень много кричать!» — согласился усатый. «Вот они и проболтались», — с ужасом понял Брайс. «Это убийцы. Это грабители. Они заманивают несчастных туристов, грабят и бросают трупы в канал». «Мы можем показать для сеньора, где полиция», — разулыбался усатый. Повернувшись к еще одному жуткому субъекту за соседним столом, он поинтересовался. «Марио, ты давать мне свой большая нож. Я своя забывать дома». Мария молча протянул усатому страшный тесак. Брайс, трясясь, поднес к губам стакан. Стекло громко колотилось о зубы. И в этот момент в притон вошел полицейский. Настоящий итальянский полицейский в белых ремнях с кобурой на поясе. Он снял фуражку и устало вытер пот со лба. «Спасите!» Брайс с воплем отшвырнул стакан, перемахнул через стол и бросился к карабинеру. Он был готов получить что угодно, например, нож в спину, но ничего не происходило. И вот он уже у двери, за широкой спиной полицейского. «Что, Джованни, опять дразните туристов?» – попросил полицейский на хорошем английском. Послышался негромкий смех. Старик-бармен на столь же хорошем английском тут же согласился. «Надо держать марку, Бенито. У нас серьезное заведение». «А если бы у этого парня был бы сердечный приступ?» Полицейский сердито покачал головой. «С вами все в порядке, сэр?» «Да», — закивал Брайс. «Кто эти люди? Что они хотели со мной сделать?» «Бездельники», — улыбнулся полицейский. «Не держите на них зла, сэр. Сидят в кабачке старого проказника Джованни Монгоцци и развлекаются как могут. Сюда порой забредают иностранные туристы. Ну вот, как вы. И эти олухи показывают им настоящую Венецию. Уважаемые ведь люди. Вот этот с усами. Танино Канелли. У него автомастерская. А тот, кто сейчас взял у него нож, это Джанфранко. Он мясник. Вы уж не сердитесь. Они готовы выставить вам вино. У Джованни хорошее вино, сэр». «Нет, спасибо», — замотал головой Брайс. «Мне не нужно. Мне нужен Навия де ла Росса. Вы меня можете проводить?» «Я вообще-то собирался пообедать. Но раз такое дело...» Полицейский с сожалением напялил фуражку. «Джованни, я вернусь через 10 минут». Когда они спускались по лестнице к Виа Долоросса, осмелевший и успокоившийся Брайс спросил: «Скажите, а это правда, что здесь пропадают иностранные туристы?» «Правда», — посерьезнев сказал полицейский. «Не знаете что?» «Что?» «Обычно грабители действуют под видом переодетых полицейских». «Ха-ха-ха. Видели вы свое лицо, сэр? Ну неужели вы теперь не расскажете своим друзьям, что итальянцы очень добрые и веселые люди?» «Несомненно», — пробормотал Брайс, в очередной раз с тоской вспоминая о предложении мистера Билла Гейтса. Алекс Вест мылся под душем. Гостиница была не из лучших. Да все они. Те, что в центре Венеции, еще при Казанове построены. Номер тоже. Так чего было ожидать от душа? Но слегка проржавевший кругляш все-таки исправно лил из дырочек горячую воду, которая после трудного дня казалась Весту просто чудесной. Само собой. Можно было остановиться в одном из новых замечательных отелей с видом на море или на каналы, слушать всю ночь песни гондольеров и скрип уключен. Но Весту Лишняя роскошь была ни к чему. Тем более душ работал. А больше ничего и не требовалось. Археологу приходилось немало поездить по свету. И он видывал самые разные гостиницы. Однажды его занесло в Россию. В северный город с непроизносимым названием. В номерах там было полно тараканов. Шкаф не закрывался. И закон дуло. А душа вообще не было. К тому же в соседнем номере всю ночь пели печальные русские песни. Шумели. А потом принялись драться. И пару часов Вест просидел в ожидании момента, когда к нему вломятся страшные славяне и начнут его бить. Но никто так и не пришел. А когда утром Вест пожаловался портье, безобразной толстухе с ужасной прической, та сказала на очень плохом английском: «Не надо волноваться, мистер». А в Камеруне он обнаружил у себя в номере змею. Ползучих гадов Вест не переносил, но к чести владельца отеля тут же появился пожилой негр и унес мерзкую тварь, запросто ухватив ее за голову двумя пальцами. Тут же ни пьяных русских, ни змей не наблюдалось. И слава богу. Вест потянулся к полочке, чтобы нащупать флакон с гелем для душа. Но тут его насторожил какой-то шум. Еле различимый, тем более за шум тугих струй, бьющих в керамические плитки пола. Но он был. Значит, в номере находился кто-то еще. К тому же, сейчас он Вест, безмятежно моющийся, а значит, беззащитен. Самое последнее дело для мужчины – драться голым. Правда, в обнаженном виде Алексу пока не случалось, но он прочитал об этом у Стивена Кинга в «Темной башне» и не мог не согласиться с писателем. Осторожно выглянув из-за занавески, Алекс быстро осмотрел номер. Никого. По крайней мере, в пределах видимости. Если противник затаился за портьером или вон там, за выступом шкафа, отсюда его не разглядеть. На столе лежал пистолет, а рядом лежала обойма. И Вест поспешил покрыть расстояние, отделяющее его от оружия, как можно быстрее. На одевание времени тратить не стал. С пистолетом любой человек, одетый он или же без штанов, уже представляет угрозу. А уж если он знает, как с этим пистолетом обращаться, то тем более. Вест быстро вставил в рукоять обойму, переделал он затвор. И бесшумно подойдя к шторе, отдернул ее. Ай! Толстая черноволосая горничная. Уже в годах. При виде абсолютно голого археолога с пистолетом в руке. Выпустила из рук стопку белья. И схватилась за голову. Трудно сказать, что испугало ее больше. Внушительных размеров оружия или что-то иное. Но горничная бросилась бежать, причитая по-итальянски. «Извините, сеньора!» — крикнул ей вдогонку Вест. Но итальянке уже и след простыл. Алекс вздохнул. Ну вот, не хватало еще, чтобы эта дура начала рассказывать подругам, что в номере на третьем этаже поселился сексуальный маньяк, склонявший ее к низменным вещам под дулом пистолета. Удрученно качая головой, Вест повернулся и оторопел. На запотевшем стекле душевой кабинки было крупно выведено: «Предатель». А за столом, положив на столешницу ноги в тяжелых ботинках, перед ним сидела Лара Крофт, собственной персоной. «Привет, Алекс!» — усмехнулась она, самым нахальным образом окидывая взглядом его с ног до головы. Самым глупым в этой ситуации было застесняться, начать прикрываться руками, а посему Вест не стал тратить время на приветствие, разговор о погоде и курсах акций, а сразу перешел к главному. «Наверное, — начал он, — ты думаешь, что я готов на что угодно ради денег? Могу продать все». «Думаю», — тут же согласилась девушка. «Ты уже доказал мне это однажды. В Риме». Алекс не стал спорить. «Что же? Наверное, деньги – это правда». «Разве?» Мисс Крофт искренне удивилась. «Если ты продашь меня, мы ведь уже не сможем оставаться друзьями». Она быстрым движением убрала ноги со стола, поднялась, подошла вплотную к обнаженному Весту. «Всегда приятно иметь с тобой дело». Вест почувствовал, что еще секунда, и случится непоправимое. Вид Лары, ее шепот, ее глаза, ее запах. В висках застучала кровь. Усилием воли Алекс сдержал возбуждение, а через секунду Лары уже не было в комнате. «А теперь нужно принять холодный душ», — выдохнул археолог. тряхнул головой и побрел к кабинке, на стекле которой уже оплывало под капельками воды слово «предатель». Единственное свидетельство того, что здесь только что была самая красивая и непостижимая девушка Соединенного Королевства. В ангаре, освещенном тусклым красным светом, стояли несколько двухвинтовых вертолетов «Сикорски» с открытыми грузовыми люками. Вокруг них суетились техники, в сторонке о чем-то разговаривали пилоты. Пахло авиационным бензином. Мимо с жужжанием проехал грузовой электрокар. «Думаю, у нас большие неприятности», — сказал своему боссу Пимс. «Да», — не стал спорить Пауэлл. «Он нигде не видел Лары Крофт, хотя я подозревал, что она может появиться здесь в самый последний момент, при условии, что не передумала, конечно. Девушка любит эффектные моменты, ничего не поделаешь. До его Манфреда Пауэлла нервов ей никакого дела нет. Да и Пимс, бедняга, понимает, что дело нечистое. Они думают, что у нас есть часть треугольника, которая принадлежит леди Крофт», продолжал взволнованный секретарь. «Да, и считает, что именно ее ты сейчас держишь в руках». И Пауэлл кивнул на массивный сундучок, который тот нес. Пимс с удивлением встряхнул свою ношу. «А что, это так?» Пауэлл выразительно покачал плечами. «Разве ты не можешь беспокоиться о чем-то еще?» «Но я не понимаю, не представляю, какие у нас шансы без этого куска», — вздохнул Пимс. «Нулевые шансы, нулевые. Неправильно говорить нулевые, а не отрицательные. Ноль – это ничто. Это шекспировское «из ничего не выйдет ничего». От фрагмента треугольника, который находился у Лары Крофт, зависело очень многое. И в первую очередь, будущего самого Пауэлла. И не просто будущего. Жизнь. «Где же Лара?» «Она играет», — рассудил человек-змея. «Любит девчонка игры. В ней тоже есть что-то от Дэнди. Не были такими. А то, что происходит сейчас, и вправду игра. Жестокая, бескомпромиссная, динамичная. Стало быть, леди Крофт появится с минуту на минуту. Она не может не прийти. Лорд Джордж Брамл на ее месте поступил бы именно так. Когда-то в далеком-далеком детстве Пауэлл со сверстниками играл в войну. Врагом мог быть кто угодно. Русские, красные китайцы, Гитлер со своим войском. Пауэлл не выбирал сторону и с равным успехом мог быть как доблестным защитником города, так и злобным Иваном, пришедшим отобрать ваш дом и застрелить вашу собаку. Главным для него была тактика. Тактика и успех. И в то время, когда остальные мальчишки с азартом выискивали друг друга и палили очередями из игрушечных автоматов, маленький Манфред ждал. Ждал в укрытии, чем закончится импровизированная война. Если побеждали его соратники, он выходил и молча выслушивал справедливые упреки. А если побеждали враги, о, если побеждали враги, это был звездный час Пауэлла. Когда они собирались в середине пустыря, дабы отпраздновать победу, он открывал огонь из своего укрытия. Правда, это сошло ему с рук лишь раза четыре. А потом, по общей договоренности, ему запретили так поступать. И тогда Манфред бросил играть в войну. Наверное, это было его первым серьезным решением. Но главное, именно то, что он научился ждать. Выбирать нужный момент. Научился угадывать поступки соперника. Крепкие нервы, самообладание, точный расчет. И улыбка, победная улыбка, которая так к лицу настоящему Дэнди. Вот и теперь он играл с Ларой Крофт в войну. Сейчас ее ход, и она обязана его сделать. Говоря цитаты из «Крестного отца», Пауэлл сделал ей предложение, от которого эта гордячка не сможет отказаться. «Тише». Манфред Пауэлл дернул уголками тонких губ. Из-за ближнего вертолета показалась Лара Крофт в белоснежном плаще и солнцезащитных очках. Быстро и стремительно она словно летела в нескольких дюймов от бетонного пола ангара по направлению к Пауэллу и Пимсу. «А, леди Крофт!» — воскликнул Пауэлл, добавив в голос определенную долю искренней радости. Ровно столько, чтобы Лара не поверила. Девушка подошла и огляделась. Змеиная улыбка погасла. Достала часть треугольника. Какой приятный сюрприз! И Пауэлл поспешил вытолкнуть вперед Пимса. Тот с готовностью открыл шкатулку и церемонно поблагодарил Лару, когда она положила туда свой фрагмент артефакта. Пауэлл отвернулся. Вот и все. Кажется, войнушку мы выиграли. Иное дело, кто это мы? Когда Пауэлл и его секретарь отошли в сторону, возле вертолета появился запыхавшийся Брайс. Укутанный в меховую полярную куртку, с нелепой шапочкой на голове он напоминал то ли эскимоса-беженца, то ли снятого со льдина зимовщика. Тем не менее, держался парень бодро. «Как я понимаю, настало время снова спасти Вселенную», — заявил он Ларри, вместо «здравствуйте». «Конечно», — весело согласилась та. Вертолеты оторвались от земли. Его высочество, мощь и сила, невольно поморщившись, посматривал с хвост вертолета, где примостились Брайс и эта английская авантюристка Крофт. Поймав на себе взгляд гроссмейстера, девушка послала ему воздушный поцелуй. Однако хороша, рассудил его высочество. Потрясающая грудь и все прочее не хуже. В другом месте и в других обстоятельствах непременно стоило бы заняться этой смазливой девицей. Уж он-то живо пообломал бы ее, сбив спесь с дочерью лорда. Эка невидаль, английские лорды. Небось, про дедушку этой нахалки наворовал достаточное количество золота и драгоценных камней где-нибудь в Индии или в Афганистане. И купил титул. Англия, как же, рваем мечом из-за портьеры. Гроссмейстер поглядел налево и тут же нахмурился. Че это Пауэлл так гаденько усмехается? Ведь это его инициатива взять на борт вертолета девчонку. Спросить? Да, спросить. А вы уверены, что присутствие этой девицы так уж необходимо? Ну, один гробокопатель, Пауэлл кинул в сторону Веста, это хорошо. А два еще лучше. Мало ли, что мы там встретим, в этом северном храме. Он ткнулся носом в карту, как будто ему в жизни не доводилось читать ничего более занимательного. Увидев кивок человека-змеи и услышав его последние слова, Алекс покачал головой, а затем ободряюще подмигнул глядевший на него Ларри. Та улыбнулась в ответ, по-доброму, без тени вражды и насмешки. Во всяком случае, археологу так показалось. «Мне плохо», — капризным тоном заявил Брайс. «Я уже сидеть не могу. У меня вся уже левая сторона болит». «Что? Правда?» — посочувствовала девушка. «Обалдеть! Не знал, что ты такой неженка. Ведь ты часами сидишь за компьютером. И ничего». «Имхо, так то ж компьютер. А здесь просто жужжащая железка. Есть разница». «Долго еще?» Гроссмейстер нервно посмотрел на часы. «У нас вполне достаточно времени», — успокоил его Пауэлл. «Хотя, конечно, лучше поторопиться. На полпути заправимся и сразу же на место. Упаси Боже добраться до руин ночью. Это же мертвая зона. Там, судя по всему, не работают механизмы, созданные человеком. А значит, следует запастись более приемлемым транспортом». Его высочество поморщился. «Но насчет этого не беспокойтесь. Прием нам должны обеспечить». За иллюминатором совсем близко плескались океанские волны. Брайс поежился. В голове услужливо всплыли когда-то увиденные по CNN сюжеты. Вертолет ВВС США упал в воду недалеко от Галвестона. 6 человек погибло. Авария вертолета Белл в Оклахоме. 3 погибших. 2 находятся в больнице в тяжелом состоянии. Пассажирский вертолет разбился в аэропорту Хитроу. Вследствие небрежных действий пилота. 2 погибших. По мнению компьютерщика, вертолет вообще не должен летать. Если у самолета хотя бы есть крылья, и он похож на птицу, хотя самолет-то ими не машет, когда он летит, то вертолет больше всего напоминал старинную мясорубку. Это какое-то роковое заблуждение. Рано или поздно вертолет вспоминает, что он не может летать, и тогда он падает. «Что с тобой?» Лара толкнула его в бок локтем. «Ты так трясешься, что подо мной дрожит сиденье». «Это работает двигатель», — с достоинством сказал Рой. Я просто задремал. А зубами? Во сне почему стучал? Это страшный сон. Лара хмыкнула. И решила больше не приставать к соратнику. Но тот откликнулся сам. Лара, ты велела узнать о поэте. О ком поразилась та? Ну, тигр, о тигр светло-горящий. А-а-а, вспомнила девушка. Ну, узнал, и что? Рой дернул плечами. Не очень-то много. Блейка считали сатанистом. Если помнишь, он ругал Христа. Как это? Антихрист, лесивый Иисус, мог угодить на всякий вкус. Мисс Крофт удивленно моргнула. Этого она не помнит. Отец никогда не читал ей такое. Да и в школе. Впрочем, в школе такого и не скажут. Блейк называл наш мир, то есть мир, созданный Богом, адом. У него даже сборник есть такой, пословицы ада. Но он не был сатанистом. Ну и хорошо, усмехнулась девушка. Он был иллюминатом. Полет оказался долгим и скучным. В трансатлантических лайнерах хотя бы показывают старые комедии и носят обеды. А здесь Лара покосилась на одного из людей с Каки, который ел толстый сэндвич. Нужно бы позаботиться о еде. Вот так всегда. Ничему не учит жизнь. Незаметно для себя девушка задремала, привалившись к плечу Брайса, укутанного в свою толстую куртку. Разбудил ее мягкий толчок. Винтокрылая машина явно садилась. Неужели конец пути? Слишком рано. Тем не менее, люди стали подниматься со скамеек и двигаться к открывшемуся выходу. Над головой медленно стихал свист лопастей. «Какая-то база», — предположил Брайс, протирая сонные глаза. «Уже прилетели?» «Промежуточная посадка», — объяснил Паул, который как раз пробирался мимо. «Гренландия». «Гренландия?» «Американская военная база. Здесь наши люди, леди Крофт. Наши люди везде. Вам бы пора к этому привыкнуть». Паул улыбнулся и протянул девушке руки, помогая встать. Но Лара демонстративно поднялась сама, словно не заметив жест человека-змеи. Зато за руку тут же уцепился неповоротливый в своих одеяниях Брайс. И, утвердившись на ногах, благодарно заулыбался. Паул поморщился, вытер пальцы о брюки и поспешил наружу. Там оказалось холодно. К вертолету уже подъезжал топливозаправщик. Один из пилотов полез наверх осматривать винты. А к выбравшимся наружу пассажирам подошел военный в американской форме. Нашивка на груди сообщала, что его фамилия Донован. «Капитан Джейсон Донован», — представился он. «Добро пожаловать на базу Ice Streams». «Здравствуйте, капитан», — кивнул Скаки. «Мы у вас долго не задержимся. Пусть техники осмотрят машины». «Легкий обед», — осведомился капитан. «Перекусим в вертолетах. Погрузите что-нибудь попроще». Сразу, однако, взлететь не удалось. Техники обнаружили неполадки в двигателе одного из вертолетов. И ремонт грозил затянуться минут на 40. Тем не менее, от обеда Скаки отказался напрочь, заявив, что в пункте назначения их ждет банкет. Таковы уж тамошние обычаи. Так что не стоит обижать радушных хозяев. Лара задумчиво бродила по посадочной площадке. Пошел мелкий легкий снег. Неприветливое северное солнце скрылось за грузными облаками. Не слишком-то приятное место. Внезапно кто-то потянул ее за рукав. Девушка резко обернулась. Вест. Как только подобраться сумел. «Отойдем?» – шепнул археолог. «Разговор есть». Они прошли в сторону от вертолетов, к ряду уныло стоявших под снегом армейских грузовиков. «Что такое?» – холодно поинтересовалась Лара. Алекс дернул губами. «Я хочу, чтобы ты поняла меня». «Я прекрасно поняла тебя, Алекс Вест. Кстати, ты стер надпись в душевой перед тем, как уехать? Могут остаться некрасивые разводы на стекле». «Ну зачем? Зачем ты так?» Девушка прислонилась спиной к высокой подножке кабины грузовика и отвернулась. «Интересно, а как я должна была себя вести? Я потеряла. Нет, не друга, но человека, которому доверяла. И что ты хочешь теперь? Вон твои друзья, иди к ним. Ты наконец-то нашел себе достойную компанию. Они тоже очень рациональны». «Не нужно так», — Вест поморщился. «Что я могу сделать, чтобы ты снова поверила мне?» «Ты сделал все, что мог», — усмехнулась Лара. «Убить Паула?» Девушка только вздохнула. «А вот это просто глупость. Послушай, Алекс, ты выглядишь как клоун. Прекратим этот никчемный разговор». «Лара, Лара», — он схватил ладонь, прижал к груди. «Поверь мне, я тебя прошу. Да, я ошибся, поставил не на ту лошадку. Но я не сделал тебе никаких подлостей, и ты можешь на меня полностью рассчитывать. Не забывай, ты здесь совсем одна. У тебя нет союзников, кроме этого худосочного компьютерного гения, которого любой из соседей Скаки и Паула перешибет пальцем. А я предлагаю тебе помощь. Я многое могу и многое знаю». «Хорошо, попробую поверить», — внезапно согласилась девушка, осторожно высвобождая руку из стиснутых пальцев Веста. «И в самом деле, чего она так взъелась на этого неудачника? В конце концов, на фоне большинства людей, которых она встречала в последнее время, Он далеко не самый плохой. Но обставил он ее с этой Минорой